Воздух был тонкий и утренний, настолько чистый, что казалось, он особенно прозрачный, и цвета в нем становятся ярче. Такое бывает только на природе, в городе подобной красоты не дождешься. Чтобы по-настоящему насладиться моментом, Аманда даже отошла от своего временного жилища. Ей хотелось побыть одной, точнее, наедине с природой. И не важно, что природа чужая. Не в стране ведь дело. Но и тут ее в покое не оставили. Она услышала шорох сзади. Самый обычный звук. Так бы зашелестели ветки под рукой любого человека. Но Аманда инстинктивно знала, кто это. Кожей чувствовала, даже не поворачиваясь к нему. «Все не оставишь меня в покое?» – усмехнулась она. «Веник я твой уже выкинула». На самом деле это был совсем не веник. Вернувшись к своему фургончику, девушка обнаружила привязанный к ручке двери букет. Цветы были самые простые, полевые, но подобраны настолько удачно, что безукоризненно смотрелись бы и в элитном салоне. Аманда не стала восхищаться. Она забросила несчастный букет в траву и пошла к себе. Она неважно себя чувствовала, ей просто хотелось спать. К утру это прошло, и она надеялась побыть наедине с собой. Так ведь не дали. Ответа не последовало, и девушка даже решила, что ошиблась. Однако, обернувшись, она увидела перед собой именно того, кого ожидала. «Чего молчишь? Сколько мы с тобой уже договаривались? Серьезно, Сальери, если ты не угомонишься, я уеду. Я даже не буду просить Вику или Эрика вышвырнуть тебя. Просто возьму и уеду». И снова ни слова, ни звука. Темные глаза итальянца смотрели на нее. И от этого мороз шел по коже. Вот только Аманда не могла назвать это ощущение однозначно неприятным. Мороз морозом, а где-то внутри, в животе, наоборот, разгоралось странное тягучее тепло. Это злило ее еще больше. Сальери шагнул к ней. Девушка собиралась податься назад, но почему-то не получилось. Как будто желание остаться на месте было в ней сильнее желания уйти. Хотя почему? Разум подсказывал, что уйти было бы логичней. И тем не менее она стояла на месте, пока мужчина не подошел к ней вплотную. «Сальери, тебе чего?» – просила она, не в силах оторваться от темных глаз. Он не изменил себе, не ответил. По крайней мере, на словах. В следующую секунду Аманда почувствовала, как его губы касаются ее собственных. Ощущение радости было настолько гармоничным в этот момент, словно она только его и ждала. Только ради него приехала сюда. Часть ее все еще требовала отвесить нахалу пощечину и уйти. Но это была маленькая и несущественная в данный момент часть. Поэтому Аманда закинула руки ему на плечи, прижимая мужчину к себе. Почувствовала, как его тонкие пальцы гладят ее по волосам. «Сандра», – прошептала она, когда они наконец отстранились друг от друга. Воздуха в легких отчаянно не хватало, сердце колотилось все быстрее. «Не уходи». Пробуждение было резким и по-своему безжалостным. Аманда просто подскочила на своей кровати, беспомощно вглядываясь в темноту. Ощущения были совсем как в ее сне. Она задыхалась, сердце просто трепетало в груди. А кожа горела огнем. Но никакого Сальери рядом не было, и утра тоже не было. Только ночная темнота, ставшим привычным тесный фургон и букет цветов в вазе. В реальности она так и не решилась выкинуть его. В голове царил кавардак. Аманда просто поверить не могла, что ей такое приснилось. Как это понимать? Кошмар. Но она точно не была напугана там во сне. Говорят же, что так находят свое отражение истинные желания. Однако какого черта она должна желать Сальери? Этого наглого бабника, который собирается просто воспользоваться ею. Он раздражал Аманду гораздо больше, чем другие мужчины. И логично было бы предположить, что от его общества она захочет избавиться. Но нет, он взял и явился в ее сон. Мало того, что днем ее в покое не оставляет, так еще и ночью в ее голове. Аманда чувствовала себя плохо. Она ложилась спать уже с головной болью, а внезапное пробуждение сил не прибавило. Духота замкнутого пространства давила на нее. Ей нужно было во что бы то ни стало проветриться, выбросить всю эту дурь из головы. Девушка спешно натянула первое попавшееся платье и вышла из фургона. На улице было прохладно, но сейчас это была желанная прохлада. Мягкий шепот деревьев успокаивал. Она жадно вдыхала чистый воздух, чувствуя, как он разливается спокойствием по венам. Именно так. Она должна чувствовать себя именно так, спокойно, уверенно. Ведь ради этого она и приехала в Россию, чтобы позабыть обо всех тревогах. Не ожидала увидеть прекрасное ночное видение в столь поздний час. Аманда только-только пришла в себя после сна, и голос посреди ночи застал ее врасплох. А уж тем более его голос. От неожиданности девушка даже подпрыгнула на месте и резко обернулась. Сальери стоял чуть поодаль, спрятав руки в карманы. На нем были темные джинсы, джемпер с длинными рукавами, совсем не то, что в ее сне. Да и загадочной кошачьей улыбки не наблюдалось. он был скорее нехарактерно нейтрален. «Что ты здесь делаешь?» – требовательно поинтересовалась Аманда. «Не бойся, не за тобой слежу. Бессонница у меня. У тебя, вижу, тоже». Просто вышла подышать свежим воздухом. Эти трейлеры страшно душные. «Нормальные они. Вика сказала, что ты себя плохо чувствовала вчера. У тебя все в порядке?» Конечно же, вопрос был не более чем поводом остаться рядом с ней, тереться в доверие, использовать. Аманда верила в это. А в то, что Сальери мог искренне за нее переживать, нет. «У меня все в порядке, пока тебя рядом нет». «Тихо, тихо, перебудешь всех», – применительно улыбнулся Сальери. «Если я тебе так уж не мил, хоть с Викой поговори, ты неважно выглядишь». «Оставь меня в покое». «Аманда, я к тебе и не пристаю, просто дружеское мнение». «Какой ты мне друг, держись подальше». «Аманда». Она понимала, что ведет себя глупо, а он нормально. Но успокоиться Аманда уже не могла. Это было похоже на приступ паники. Эмоции уносили ее водоворотом, сметая все логические преграды на своем пути. Снова стало трудно дышать и вернулось головокружение. Думать связно в таком состоянии проблематично. Осталась только одна идея – нужно держаться от него подальше. Потому что ее тянет к этому обманщику, и такое притяжение опасно. Он – угроза, которой нужно избегать. «Просто отвали», – прошипела девушка. «Никогда не подходи ко мне ближе, чем на 20 шагов». «Аманда, с тобой точно что-то не так». Он приблизился, хотел взять ее за руку. Для девушки это стало последней каплей. Она развернулась и кинулась прочь. Не к своему фургону, там Аманда спасения не видела. Сальери ведь знает, где она живет. Пойдет за ней и будет ныть под дверями. Нет, необходимо укрыться где-то, где он ее вообще не найдет. Как она выбежала за территорию стройки, Аманда и сама не поняла. Сторож, дежуривший у шлагбаума, попытался ей что-то крикнуть. Но она лишь отмахнулась от него. Бежать и все, думать не получалось совсем. Хотя и с бегом все складывалось не слишком гладко. Ей стоять-то было тяжело, а бежать еще хуже. Быстрое движение по неровной дороге лишь усиливало головокружение и подтачивало ее силы. Кое-как она добралась до шоссе, но там была вынуждена остановиться. Аманда надеялась, что небольшого перерыва ей хватит, чтобы восстановить дыхание. А потом можно двигаться дальше. Однако получилось иначе. Создавалось впечатление, что кружится не голова, а мир вокруг нее, а темнота делала ее почти слепой. Она теряла сознание раньше, узнала это мерзкое ощущение без труда и попыталась побороть его, но не смогла. Последним, что увидела Аманда, падая на асфальт, был свет фар приближающейся машины.